Урок 2. Отличайте искренние дары от хитрых уловок. Людей, которые получают что-то в дар от других и при этом не стремятся отплатить тем же, никто не любит. Вот почему мы подчас готовы пойти на все, что угодно, только бы нас не считали неблагодарным. Роберт Чалдини. Правило «ты мне, я тебе» всегда помогало людям выжить. С древнейших времен люди усвоили: чтобы выжить, надо помогать друг другу. Кто-то помог вам в трудную минуту, накормил, когда вы были голодны, спас от холода, приютив в своем доме, дал лекарство от болезни, научил какому-то полезному навыку или просто предупредил об опасности. Благодаря чему вы выжили. Совершенно естественно, что в будущем вы захотите отплатить тем же, ответить человеку добром на его добро. В правиле «ты мне, я тебе» нет ничего плохого. Более того, без этого правила люди как вид просто не могли бы продолжить свое существование. Не было бы эволюции, не было бы человеческой цивилизации. Чтобы существовать, люди должны жить в сообществе, а не поодиночке, взаимодействовать друг с другом, помогать друг другу, делясь необходимыми ресурсами. Правило «ты мне, я тебе» так прочно вошло в нашу плоть и кровь, поскольку от него всегда зависело выживание. Что привычка отвечать услугой на услугу тоже превратилась в одну из автоматических реакций. Роберт Чалдини приводит такой пример. Однажды некий университетский профессор ради эксперимента отправил множество поздравительных открыток к Рождеству незнакомым людям. В ответ он получил нескончаемый поток открыток от людей, которые совершенно его не знали. При этом они даже не пытались выяснить, кто это и почему им пишет, просто автоматически отправляли открытку в ответ. Вот так в большинстве случаев действуют на нас подарки. Услуги или просто знаки внимания от других людей. Мы чувствуем себя обязанными ответить тем же. Причем мысль о том, что «я теперь должник этого человека», может лишать нас сна и покоя, приводить к глубочайшему чувству вины, если мы почему-то не можем отдать долг. И мы подчас готовы на все, даже пожертвовать чем-то существенным для себя, чтобы только избавиться от этого душевного дискомфорта. Это вполне понятно. Ведь в былые времена человек, который отказывался выполнять взаимные обязательства, принятые в обществе, становился изгоем. Он тоже больше не мог рассчитывать ни на чью помощь и поддержку. Мы автоматически считаем хорошим того, кто оказал нам услугу. Что удивительно, мы часто оцениваем людей не по их личным качествам, а именно потому, оказывают ли они нам какие-то услуги и любезности или нет. Люди, которые вам вовсе не симпатичны, неприятные с виду или слишком назойливые продавцы, ваши знакомые, известные своим скандальным характером, представители каких-то сомнительных общественных структур, могут заставить вас выполнять их желания, если окажут вам маленькую услугу, прежде чем обратятся со своими просьбами. Если человек оказал нам услугу, мы можем даже перестать замечать какие-то его неприятные качества или его недостойное поведение. Автоматически срабатывает представление: «он мне помог, что-то дал, сделал для меня что-то хорошее, значит, он хороший человек», хотя это может быть совсем не так. И одного лишь признака, что этот человек помог вам, совершенно недостаточно, чтобы делать выводы о том, каков он на самом деле. Роберт Чалдини приводит рассказ одной из своих читательниц, которая, возвращаясь зимним вечером из офиса из-за гололёда, не смогла выехать с парковки. Сотрудник другого отдела той же компании помог ей вытащить машину. Через некоторое время она узнала, что его обвиняют в каких-то серьезных нарушениях. Ничего не зная об этом человеке, о его моральных качествах, она, тем не менее, пошла к президенту компании, чтобы вступиться за него. Таким образом, личные качества человека могут оказаться для нас менее важны, чем тот факт, что он помог нам. Мы можем даже не замечать, как это работает. Мы можем не заметить, что человек помог нам не бескорыстно. Мы можем закрыть глаза на какие-то неприятные его качества. Даже несимпатичный человек может показаться симпатичным. Вот так чувство долга и чувство благодарности может искажать наше восприятие реальности. Вот этой генетически вшитой в нас установкой, что если человек оказал нам услугу, то он хороший, и что нужно обязательно отплатить ему, тоже оказать услугу или подарить что-то в ответ на полученные дары, очень активно пользуются всевозможные мастера подчинения. Признак манипуляции. От вас требуют больше, чем дали. История человечества — это бесконечный взаимообмен. Но есть важное правило. Этот взаимообмен должен быть равноценным. Если вы даете гораздо больше, чем получаете взамен, то ваши ресурсы истощаются, и их не остается для обеспечения вашей собственной жизнеспособности. И здесь нас подстерегает ловушка. Манипуляторы, недобросовестные или просто корыстные люди только и думают, как бы получить от нас гораздо больше, чем они способны дать нам сами. Они знают, как поймать нас на крючок, бросить приманку, подарить что-то незначительное, а затем потребовать за это непомерную плату. Вы наверняка не раз встречались с тем, как это работает. Вот несколько примеров. Магазин проводит акцию. Вы получаете подарок при условии, что потратите определенную сумму на покупки. Сколько ненужных вещей вы купили там, сколько лишних денег потратили? Сколько таких подарков вы могли бы на них приобрести? На улице кто-то неожиданно сует вам в руки открытку или брелок, календарик, значок, словом, какой-то мелкий предмет. Вы автоматически берете, думая, что это подарок, а потом оказывается, что вы должны за это заплатить или сделать пожертвование, сумма которого значительно превышает стоимость того, что вы получили. В магазине вас приглашают бесплатно продегустировать какой-то продукт. Вы пробуете и чувствуете себя обязанным купить, даже если вкус вам не очень понравился. В завершении вашего визита в ресторан официант бесплатно приносит вам жевательную резинку или конфету, после чего вы чувствуете себя обязанным оставить более щедрые чаевые. Начальник дарит своим подчиненным подарки к каждому празднику. В итоге они чувствуют, что они вправе уволиться или уйти на более подходящую работу. Даже если достигли потолка на своей должности, им требуется рост и развитие. Медучреждение предлагает бесплатную оздоровительную процедуру. Вы соглашаетесь, ведь это ничего не будет стоить, так вам кажется. Но после вам объясняют, что от одной процедуры пользы не будет, нужно приобрести еще как минимум 4. Суммы называются при этом почти астрономические. Вам неловко отказаться, на вас ведь уже потратили силы, время и средства. Да и своим здоровьем вы теперь обеспокоены больше, чем до посещения этой клиники. Если кто-то оказывает вам услугу, вы вполне можете ее принять, но имейте в виду, тем самым вы берете на себя обязательство когда-нибудь в будущем отплатить ответной услугой. Это не будет означать, что другой человек использует вас в своих интересах. Руководствуясь правилом «ты мне, я тебе», совсем наоборот, в данном случае вы включаетесь в очень достойную систему взаимных обязательств, которая не раз сослужила добрую службу как всему человечеству в целом, так и отдельным его представителям. Но если предлагаемая вам услуга оказывается уловкой, хитростью, трюком, придуманным для того, чтобы получить от вас больше, чем вам дали, это уже совсем другая история. В этом случае ваш партнер оказывается не благодетелем, а спекулянтом. И вы должны учитывать это, отвечая на его действия. Роберт Челдини. Заметьте, правило «ты мне, я тебе» действует не только в межличностных контактах, но широко эксплуатируется в самых разных областях. Представьте себе фармакологическую компанию, выпустившую на рынок лекарства, эффективность которого под большим сомнением. Но целая плеяда видных ученых выпускает большую серию статей, расхваливающих препарат. Потом выяснилось, что все эти ученые получили какие-то бонусы от фармфирмы, например, средства для проведения экспериментов, привлекательные командировки и так далее. Считали ли эти ученые себя продажными, недобросовестными? Вряд ли. Им казалось, что они ведут себя как порядочные, приличные, вежливые люди, которые обязаны ответить добром на добро. А ведь здесь речь идет о здоровье, о той жизни множества ни в чем не повинных пациентов, которые, поверив хвалебным статьям, приобретут это лекарство. В качестве гораздо более страшного примера можно привести трагедию 1978 года в джунглях Гайаны, где покончили с собой более 900 членов секты «Храм народов». К массовому самоубийству подтолкнул их основатель секты, который, как выяснилось, предоставлял своим прихожанам различные привилегии и оказывал милости. В итоге они безропотно выпили яд, когда им было предложено это сделать. И лишь одна женщина отказалась выполнить этот приказ и тем самым спасла себе жизнь. Дело в том, что она не принимала милости и подарков от главы секты, понимая, что это способно загнать ее в ловушку, а потому не чувствовала себя ничем обязанной ему. Когда услуги нет, но вас заставляют поверить, что она есть. Еще одна, даже более изощренная разновидность услуги, за которую приходится платить непомерную цену, когда на самом деле никакой услуги вовсе нет. Но мастер подчинения заставляет вас поверить, что она есть, и вы, следовательно, за нее что-то должны. Например, вам предлагают купить что-то за $100. Вы отказываетесь. Тогда цену снижают. Теперь вы можете приобрести то же самое всего за $50. Ого! Вам сделали скидку, а, следовательно, оказали услугу. Вы покупаете товар, не догадываясь, что $50 — это и есть его настоящая цена. И не задумываетесь, что если бы не ложная скидка, то вообще не стали бы ничего покупать. Почему так происходит? Потому что это сидит у нас в подкорке. Тебе сделали уступку, и ты обязан сделать то же самое. Обратите внимание, как нас то и дело ловят на этом. Обычно это делается так. Сначала нам предлагают нечто, заведомо для нас неприемлемое. А когда мы отказываемся, снижают требования. И мы соглашаемся, даже не догадываясь, что это уловка, обман, что за этим кроется чей-то нечистый умысел. Нам кажется, что обстоятельства складываются так сами собой, и все происходит естественным образом. Но это совсем не так. Активисты-общественники просят вас бесплатно принять участие в работах по благоустройству территории в течение недели. Вы отказываетесь? Это нереально. Тогда вас просят выйти на 2 часа только один раз. 2 часа — это другое дело. Вы соглашаетесь. На работе дедлайн. От вас требуют выполнить сложное задание за 5 дней, хотя это заведомо невыполнимо. Вы отказываетесь. И вам дают, так уж и быть, 10 дней. С благодарностью, что вам пошли навстречу, вы рьяно беретесь за дело, хотя и 10 дней — это тоже очень мало. Роберт Чалдини рассказывает, как студентов одного колледжа призывали стать донорами крови и попросили сдавать кровь каждые 6 недель в течение 3 лет. Часть студентов согласилась, часть отказалась. Тогда тем, кто отказался, предложили сделать это всего один раз. Затем всех сдавших кровь спросили, можно ли будет обратиться к ним снова. В итоге из тех, кому сначала предлагали сдавать кровь в течение 3 лет, выразили желание сделать это снова всего 43%, а из тех, кто намеревался сдать кровь всего один раз, 84% согласились прийти еще. Почему же одни отказались, а другие согласились продолжать быть донорами, хотя они собирались этого делать? Потому что вторые видели, что им пошли на уступки, отказавшись от первоначальных требований. Это вызывает чувство признательности и долга. В большинстве случаев люди не понимают, что их обманули. Они позволяют себя использовать, даже если это противоречит их собственным интересам. Что же со всем этим делать? На первый взгляд кажется, что мы абсолютно беззащитны перед таким изощренным манипулированием, которое настолько хорошо замаскировано, что его трудно разоблачить. Но это не так. На помощь придут бдительность, здравомыслие и, конечно, интуиция. Средство защиты номер один. Разберитесь в истинных намерениях дарителя. Существует множество людей, которые делают нам подарки и оказывают услуги совершенно искренне и бескорыстно. Это прежде всего близкие люди, в отношениях с которыми далеко не всегда действует закон «ты мне, я тебе». Когда человек делает для вас что-то просто потому, что он вас любит и заботится о вас, ему не придет в голову требовать какой-то компенсации. Ему приятно делать для вас что-то хорошее. Это само по себе для него награда. Точно так же и вы заботитесь о близких людях не ради награды, а из любви, и это нормально. Ведь далеко не все на свете подчиняется вопросу взаимной выгоды. Но это не означает, что бескорыстных даров можно ждать только от близких людей. Сколько угодно случаев, когда совершенно посторонние люди помогают друг другу, не требуя ничего взамен. Они делают это просто потому, что так диктует им их совесть. Этого требует их душа и сердце. Таких людей гораздо больше, чем мы можем себе представить. Роберт Чалдини приводит рассказ студента, который на каникулы ехал домой к родителям и по дороге проколол шину. Совершенно незнакомая женщина остановилась и предложила его подвезти. Он отказывался, объясняя, что ехать придется в противоположном ее движению направлении, и к тому же его дом очень далеко. Но она все равно его подвезла и при этом категорически отказалась от денег. Родители молодого человека очень обеспокоились, узнав об этом, потому что у них возникло чувство неоплаченного долга. Они попытались разыскать неизвестную женщину, чтобы сделать ей подарок, но безуспешно. И поскольку другого способа отблагодарить не осталось, мать студента начала молиться за нее. Этот пример свидетельствует, как сильно на нас действует закон «ты мне, я тебе». Мы порой не находим покоя, пока не отблагодарим благодетеля. Тогда как благодетель, возможно, давно забыл о своем поступке, так как и не ожидал благодарности. Если человек делает для вас что-то бескорыстно, он может даже обидеться, если вы захотите отплатить, а тем более заподозрите его в каких-то корыстных намерениях. Более того, для него это может стать настоящей психологической травмой. Чалдини рассказывает про 10-летнюю девочку, которой поручили на школьном празднике вручить цветы гостям. Но первый же человек, к которому она подошла, грубо оттолкнул ее. Растерявшаяся школьница снова протянула цветок, и тогда гость спросил, что он за это будет должен. «Ничего, это подарок», — ответил ребенок, и тогда мужчина просто развернулся и ушел, пробурчав что-то вроде «Знаю я эти ваши игры». Девочка так расстроилась, что больше не смогла подойти ни к одному гостю, и пришлось освободить ее от этого задания. Все это говорит о том, что категорически отказываться вообще от всех подарков, услуг и помощи, которую предлагают нам другие люди, по меньшей мере, неразумно. Человечество просто не смогло бы выжить, если бы мы подозревали подвох в каждом подарке. Более разумный вариант относиться к дарам выборочно, научившись замечать признаки, отличающие искренний подарок от подвоха. Когда человек помогает или что-то дарит нам бескорыстно от чистого сердца, мы обычно чувствуем это. Конечно, манипуляторы умеют очень хорошо притворяться и на первый взгляд могут показаться искренними дарителями. Но их маски обычно слетают очень быстро. Они могут сделать вид, что дарят вам что-то совершенно бескорыстно, но через короткий промежуток времени потребуют что-то взамен. Важная отличительная черта манипулятора — он всегда потребует больше, чем дал вам. Неравноценный обмен, обмен не в вашу пользу, вот что должно стать для вас тем красным флажком, который сигнализирует, что в этой сделке принимать участие не стоит. Таким образом, если вам кто-то что-то дарит, будь то продавец в магазине или просто незнакомый человек на улице, и при этом сообщает, что это бесплатно, вы можете взять этот подарок и при этом не считать, что теперь что-то должны. За подарок плату не берут. А если требуют плату, значит, это был не подарок, а хитрая уловка, за которую вы тем более не должны платить. Вот какой пример того, как в подобных случаях можно обхитрить манипулятора, приводит Роберт Челдини. Предположим, к вам в дом приходит инспектор пожарной безопасности и предлагает огнетушитель в подарок. Вы с радостью принимаете этот дар. Какая удача! Вы сами думали о приобретении огнетушителя. А тут он достался совершенно бесплатно. Затем инспектор обследует ваше жилище и сообщает вам, что если возникнет пожар, одного огнетушителя будет недостаточно. Вы должны установить дорогую противопожарную систему. Конечно, вы можете рассудить, что раз уж приняли в подарок огнетушитель, то теперь обязаны потратиться на предлагаемую услугу, даже если подобные расходы не входили в ваши планы. Но лучше все же рассмотреть сложившуюся ситуацию объективно. Она состоит в том, что подарок вовсе не был подарком. Это всего лишь уловка, элемент торговой стратегии, рассчитанный на то, чтобы заставить вас раскошелиться. А значит, это не тот случай, когда вы обязаны отвечать услугой на услугу. Чувство долга с вашей стороны здесь совершенно неуместно. Вы можете вежливо поблагодарить инспектора за огнетушитель, ведь это был подарок, бесплатный, вы правильно поняли, и проводить его до дверей. Точно так же можно выступать с любыми подарками, которые, как выясняется позже, не были бескорыстными, или просто отказываться от них, как только от вас потребовали что-то взамен. Средство защиты номер два. Соблюдайте баланс дарения и получения. Как мы уже поняли, главный признак манипуляции, когда вас подталкивают к неравноценному обмену, требуя, чтобы вы выложились по полной в ответ на крошечную услугу или малозначимый подарок. В подобных случаях лучше сразу прерывать контакт и уходить. Совсем другое дело, если дар сделан от души и совершенно бескорыстно. Здесь у нас возникает естественное желание сделать что-то хорошее в ответ. Но и в подобных случаях нужно избегать ошибок. Отказаться от чрезмерного рвения и не пытаться одарить всеми благами мира того, кто проявил к вам всего лишь каплю доброты. Не обещайте каждому мелкому благодетелю сделать для него все, чего бы он ни попросил. Иными словами, оплата должна быть адекватно оказанной услуге. Ведь чрезмерное желание отблагодарить может завести очень далеко. Вот пример, приведенный Челдини. Одна молодая женщина как-то не смогла завести машину, и какой-то парень помог ей сделать это. Будучи бесконечно благодарной, она по неосторожности сказала: «Если тебе что-то понадобится, обращайся». Через месяц он обратился к ней с просьбой одолжить машину на 2 часа. Она очень не хотела этого делать, машина была новая, но все же одолжила машину, и парень ее разбил. Как могла так поступить разумная женщина, которой к тому же сердце подсказывало, что машину отдавать нельзя? Похоже, страх оказаться неблагодарной полностью затуманил ее рассудок. Разберитесь, нет ли у вас подобной привычки самоотверженно служить каждому, кто хоть однажды чем-то вам помог. Особенно такое стремление свойственно добрым, щедрым и отзывчивым людям, чем беззастенчиво пользуются манипуляторы. Пусть вас особенно насторожит, если, видя вашу отзывчивость, человек начинает требовать от вас новых и новых услуг. Помните, за одну оказанную вам услугу вы должны ответить только один раз. Если же с вас требуют новых и новых услуг за одну единственную, имеете полное право отказаться и не испытывать при этом угрызений совести. Попробуйте объективно оценить, вы больше отдаете или получаете в каждой из сфер вашей жизни. В работе, в дружбе, в личных отношениях, в быту, в сфере досуга, в образовании и так далее. Соответствует ли результат тем усилиям, которые вы прикладываете? Получаете ли вы должную отдачу от других людей за свой эмоциональный, материальный и любой другой вклад? Нет ли у вас чувства, что вы жертва, вас эксплуатируют, пользуются вами? Если баланс нарушен, его нужно восстанавливать. Иначе не избежать ущерба для вас как личности, не говоря уже о материальной стороне дела. Учитесь принимать, а не только отдавать. Культивируйте в себе убеждение, что вы достойны того хорошего, что есть в жизни, достойны помощи, заботы и подарков. Если же случилось так, что вы получаете больше, чем отдаете, пользуясь искренним расположением к вам других людей, имейте в виду, рано или поздно за это придется как-то рассчитываться. Не потому, что эти люди непременно потребуют от вас отдать долги, хотя не исключено и такое, а потому, например, что обстоятельства могут измениться, и вам придется вкладываться вдвойне, чтобы уступать требованиям других людей. А потому лучше отвечать взаимностью тем, кто делает для вас добро, и не откладывая отдавать накопившиеся долги. Средство защиты номер 3. Проработайте ваши чувства долга и вины. Чувства долга и вины могут возникать у нас автоматически, даже когда для них нет объективных причин. Эта особенность очень хорошо известна манипуляторам, и они ею беззастенчиво пользуются. Чаще всего им ничего не стоит нажать на кнопки, которыми включаются эти чувства. Как только им это удалось, жертва у них на крючке. Ведь чтобы избежать этих крайне неприятных, дискомфортных состояний, мы обычно готовы на многое, в том числе и на то, чтобы выполнять требования других людей, даже если они полностью противоречат нашим собственным интересам. У всех нас есть обязательства перед собой и другими. Есть то, за что мы несем ответственность, и с этим, естественно, связано чувство долга. Не бывает так, чтобы мы никому ничего не были должны. Чувство долга необходимо для нормальной жизни, социума. Во многих случаях оно полезно, но только тогда, когда носит естественный, здоровый характер. К сожалению, очень часто нездоровое чувство долга навязывают нам манипуляторы. Или мы сами связываем себя им из-за собственных неправильных представлений о том, как мы должны себя вести. Примеры такого нездорового чувства долга. Я должен быть всегда и для всех хорошим. Я должен всем помогать. Я должен откликаться на просьбы. И так далее. Проанализируйте, кому вы на самом деле что-то должны, а также, не в последнюю очередь, что вы должны самому себе, а что не имеет к вам никакого отношения. Какие из ваших долгов просто нереальны? За что вы не несете никакой ответственности? Где чувство долга просто неуместно? Вряд ли вы должны угождать человеку, который хочет что-то вам продать и получить за ваш счет выгоду. В подобных ситуациях не позволяйте навязывать вам чувство долга. С чувством вины аналогично, оно бывает естественным, когда вы реально в чем-то провинились. Например, обещали прийти на встречу и не пришли. Здесь достаточно объяснить причины, извиниться, и оно бывает навязанным, нездоровым, когда вы не можете и не должны нести ответственность за то, в чем чувствуете себя виноватым. Научитесь отличать одно от другого. Освободите себя от чувства вины в ситуации, когда вам кто-то что-то навязывал, а вы отказались. Не берите на себя ответственность за то, что ваше поведение не соответствует чьим-то ожиданиям. Вы имеете право не отвечать на каждую просьбу, не быть для всех хорошим и послушным. Вы имеете право говорить «нет» безо всякого чувства вины. Средство защиты номер 4. Следуйте своим интересам. Когда подарки делаются искренне от души, их, конечно же, надо принимать с благодарностью, даже независимо от их содержания. Но вот когда посторонние люди внезапно вкладывают вам что-то в руки или кто-то предлагает якобы полезную нужную вещь совершенно бесплатно в качестве подарка, на пробу, как образец продукции, стоит насторожиться и задуматься, действительно ли вам это нужно. Такие слова, как «бесплатно», «скидка», «распродажа» часто становятся теми самыми спусковыми крючками, на которые наша психика отвечает автоматическими реакциями. Даже если вам вещь не нужна, вы думаете, почему бы не взять ее на всякий случай, если ее отдают даром или с большой скидкой. Но, как известно, погнавшись за бесплатным сыром, можно угодить в мышеловку. Определитесь со своими собственными приоритетами. Что вам действительно нужно, а что нет? Что в данный момент соответствует вашим интересам, а что в них не вписывается? и строго следуйте только своим собственным планам. Избегайте соблазна купить какую-то вещь только потому, что она продается с большой скидкой. Имейте в виду, что скидки нередко бывают фейковыми. Когда за ценой со скидкой скрывается настоящая стоимость товара, а сумма, в которую он якобы оценивался до скидки, завышена подчас в несколько раз. Одним словом, возьмите за правило не брать то, что вам на самом деле не нужно, что вы не собирались приобретать, даже если вас заманивают скидками и возможностью получить это даром. Если вы хотите что-то приобрести, отправляйтесь к надежным и проверенным продавцам и не связывайтесь со случайными людьми. Как использовать принцип «ты мне, я тебе» без вреда для себя и других? Будьте честны и искренни с собой и с другими. Вот главное правило. Если хотите кому-то помочь, оказать услугу, сделать подарок, пусть ваш дар будет искренним и бескорыстным, сделанным от души. Не ждите ответных даров, не ждите даже благодарности. Пусть вашей наградой будет само ваше действие. Ведь известно, что делать подарки очень часто бывает даже приятнее, чем получать их. Но вы заметите, что большинство людей отвечают вам тем же. Ведь, как мы знаем, стремление отблагодарить стало частью нашего генетического кода. Таким образом, делая подарки и комплименты, и просто проявляя добрые отношения, вы сможете положительно влиять на людей безо всякого ущерба для них и для себя. А значит, легко налаживать множество приятных и полезных социальных контактов. Если же вы хотите что-то получить за свой дар или услугу, нужно говорить об этом сразу и прямо, безо всяких недомолвок, намеков и хитростей. Например, вы хотите не просто отдать вещь, а обменять ее на что-то, получить за нее деньги или какую-то услугу. Будет очень непорядочно сначала умолчать об этом, а потом начать требовать от человека оплаты. Кто-то может сказать, но он же сам должен понимать, что я недаром ему это отдал. В том-то и дело, что он не должен это понимать. Если вы не раскроете свои условия сразу, он может решить, что это бескорыстный дар, сделанный от чистого сердца. А значит, вправе поступать, как подскажет ему совесть. Например, отплатить вам по доброй воле, даже если вы об этом не просите, или просто сказать «спасибо». Большего в данном случае вы потребовать не можете. Помните, что в личных, семейных отношениях принцип «ты мне, я тебе» работает не так строго. Близкие люди делают что-то друг для друга из любви и желания добра другому. И здесь неуместен подсчет, кто кому сколько должен. Но, конечно же, и здесь взаимообмен должен быть гармоничным. Игра в одни ворота, когда один только отдает, а другой только получает, недопустима. Если вы хотите, чтобы ваши отношения были здоровыми и счастливыми. Практика. Баланс дарения и получения. Баланс дарения и получения не обязательно предполагает материальную компенсацию за каждый ваш дар или услугу. Удовольствие от общения, внимание другого человека к вам, его забота о вас, радость от осознания, что вы сделали что-то хорошее, адресованная вам искренняя благодарность — все это тоже играет большую роль в восстановлении баланса. Если, к примеру, вы много работаете, но кроме зарплаты получаете еще и удовлетворение от работы, развиваете в ней свои профессиональные навыки и личные качества, учитесь чему-то новому и реализуете себя как личность, то даже при не самой высокой оплате вашего труда будете чувствовать себя лучше, чем тот, кто получает больше, но не любит свою работу и не видит в ней возможностей развития и самореализации. О нарушении баланса следует задуматься, если у вас возникает чувство, что вас обездолили, если появляется неудовлетворенность жизнью, если есть ощущение, что вам не уделяют того внимания, которого вы заслуживаете, не ценят по достоинству. А если то же самое ощущает человек рядом с вами, имеет смысл обратить внимание на то, сколько каждый из вас вкладывает в отношения и сколько получает, и в материальном, и в эмоциональном плане, и не нарушается ли равновесие в вашу пользу. В этом случае душевной гармонии у вас тоже не будет, даже если вы этого не осознаете. Ваши долги накапливаются, а вместе с ними нарастает и подспудное чувство вины, которое рано или поздно даст о себе знать. Правда, здесь надо иметь в виду, что чувство обездоленности иногда бывает ложным. Оно может появиться, если человек не способен принимать любовь и заботу, которые ему дают окружающие. Это происходит, если в глубине души человек чувствует себя недостойным этого. В этом случае надо начинать с себя. Понять, что вы сами требуете от себя больше, чем можете дать себе. Значит, баланс между дарением и получением надо установить сначала для самого себя. Научиться заботиться о себе, делать для себя что-то хорошее, давать себе возможности для отдыха и восстановления, чтобы пополнять свои ресурсы, а не только расходовать их. Вспомните ситуацию, когда вы что-то делали для других. Вспомните свое настроение в тот момент, что вы чувствовали, что переживали. Задайте себе вопросы. «Мне было хорошо от того, что я делаю? Я делал это от души, с радостью? Было ли у меня чувство, что все это не зря, что это во благо не только другим, но и мне? Я испытал удовлетворение от сделанного или чувствовал только досаду, разочарование, раздражение, опустошенность?» Если переживания по большей части негативные, баланс нарушен, вы берете на себя слишком много и не получаете должной отдачи. Возможно, вы делаете за других то, что они в состоянии сделать самостоятельно. Решаете чужие проблемы или просто имеете дело с неблагодарными людьми. Измените тактику. Решите, что лежит в зоне вашей ответственности, а что требуется разделить с другими людьми. Передайте другим часть своих обязанностей. Выделите время, которое вы сможете посвятить заботе о себе и отдыху. Затем вспомните ситуацию, когда вы что-то получали от других. Подарок, комплимент, помощь, услугу. Что вы чувствовали? Радость, удовлетворение, благодарность или неловкость, смущение, чувство, что вы теперь обязаны этим людям? Если переживания негативны, поработайте с самооценкой. Скажите себе, что вы такой же человек, как и другие, и вы достойны получать помощь, заботу и подарки. Вы имеете на это полное право. Научитесь делать подарки самому себе, не испытывая при этом угрызений совести. Проработка чувства долга. Если мы постоянно что-то кому-то должны, то просто не можем жить нормально. Тягостное чувство долга лишает внутренней свободы. Мы перестаем принадлежать самим себе. Да, мы должны заботиться о детях, о близких, но и о себе тоже должны. И если соблюден баланс, то неудовлетворенности и дисгармонии не возникает. Нездоровое чувство долга чаще всего появляется там, где нам приходится делать то, что мы делать не хотим. И вот здесь нужно остановиться и задать себе вопросы. Кто или что заставляет меня делать это? Почему я ради этого жертвую собой, своим душевным благополучием, своим отдыхом, а может и здоровьем? От чего из этого я могу отказаться? Что из этого я могу делегировать другим? Что будет, если я освобожу себя хотя бы от части этих долгов? Мнимые долги нам очень часто навязывают манипуляторы. Запомните, если другой человек делает вид, что он несчастен из-за того, что вы плохо для него стараетесь, это манипуляция. Вы не обязаны обеспечивать счастье другого, это просто не в вашей компетенции. За свое счастье и несчастье каждый человек отвечает сам. Смело отказывайте манипуляторам в их просьбах. Вспомните, что у вас есть еще и долг перед собой, и вы не обязаны приносить свою единственную жизнь в жертву другим ради их выгоды или удовольствия. Составьте список всего того, о чем вы говорите. «Я должен, должна», и по каждому пункту задайте себе вопросы. «Кому я это должен? Почему я это должен? Я сам хочу этого или делаю это в угоду кому-то, в надежде получить что-то? Я получаю за это то вознаграждение, на которое рассчитываю?» Затем по каждому пункту попробуйте заменить «я должен» на «я хочу». Почувствуйте разницу. «Я должен работать на огороде» или «Я хочу работать на огороде, потому что хочу получать хороший урожай. Физический труд на свежем воздухе полезен» и так далее. Если речь идет о каком-то необходимом деле, меняйте отношение к нему или снижайте нагрузки. Те пункты, по которым должен, но хочу никак не заменить, смело вычеркиваете. Не только из списка, но и из своей жизни. Проработка чувства вины. Понаблюдайте за собой. Как часто вы испытываете чувство вины? У него есть какие-то реальные причины? Реальное естественное чувство вины возникает, когда мы нарушаем законы собственной совести, ведем себя вопреки своим ценностям и представлениям о том, что допустимо, а что нет. Но бывает патологическое чувство вины, когда человек считает себя плохим, каким-то не таким, недостаточно привлекательным, неуклюжим, неумным и так далее, из-за чего чувствует себя виноватым за все на свете без конкретных на то причин. Составьте список всего того, из-за чего вы в последнее время чувствовали себя виноватым. Подчеркните пункты, в которых вы обозначили ваши поступки, примеры поведения. Например, грубо разговаривал с другом, опоздал на работу, не пришел на свидание и так далее. Нет смысла без конца себя корить за это. Проанализируйте ситуацию, почему вы так поступили. Вы в самом деле виноваты или были объективные причины, за которые вы не можете нести ответственность? Если вы сами ответственны за такое поведение, что к этому привело? Возможно, в отношениях с другом вы почувствовали, что нарушаются ваши границы, к опозданию привело плохое самочувствие, а на свидание вы пойти побоялись? Признайте все это. Примите свои несовершенства и слабости. Признайтесь в том, что вы не идеал и способны ошибаться. Отнеситесь к своим слабостям и недостаткам не с осуждением, а с сочувствием. Простите себя. И, конечно, не забудьте принести извинения тем людям, которые могли испытать неудобства из-за вашей оплошности. Затем перечитайте те пункты списка, в которых перечислены примеры чувства вины, без видимых причин, или вы не смогли назвать точную причину. Чувствую себя виноватым, но не знаю почему. Я вечно все делаю не так, я виню себя буквально за все и тому подобное. Здесь на самом деле нет никакой вины. Возможно, вам ее навязывают, но они объясняют, что именно вы должны делать иначе. А если вы не сделали ничего плохого, вы ни в чем не виноваты. Просто вычеркните эти пункты и так и напишите вместо них. «Я ни в чем не виноват». Можете добавить: «Я хороший, достойный человек, который, как и все, несовершенен, а потому может делать ошибки, но это не умаляет моего чувства собственного достоинства». Список приоритетов. Составьте список всего того, что вы в ближайшее время собираетесь приобрести, включая сюда не только материальные вещи. Можно написать, например, что вы хотите посетить какое-то интересное место, заняться спортом или новым хобби, встретиться с друзьями и так далее. Назначьте время для каждого пункта, запланируйте необходимые расходы, решите, какие еще условия вам потребуются, чтобы выполнить задуманное. Придерживайтесь своих планов и не позволяйте случайностям их нарушать. Если вдруг возникает соблазн купить что-то незапланированное со скидкой или кто-то предлагает вам какую-то услугу, сразу задавайте себе вопрос: нужно ли мне это на самом деле? Не нарушит ли это моих планов? Что, если из-за этого я не смогу осуществить то, чего на самом деле хочу? Пусть ваши собственные приоритеты будут действительно важными. Не соглашайтесь на меньшее. Если кто-то на улице дарит вам открытку или сувенир, вы наверняка можете позволить себе что-то получше. Прежде чем брать, спросите себя: «Зачем мне это?» Вы можете автоматически взять этот предмет просто так, но не забывайте, что дают его вам не просто так, а с какой-то целью. И эта цель с большой долей вероятности не совпадает с вашими целями и интересами. Также вы можете составить для себя список правил, которым будете неукоснительно следовать. Например, «Я никогда ничего не беру на улице из рук незнакомых людей». «Я не обсуждаю свои финансы с посторонними». «Я не слушаю непрошенных советов». «Я не принимаю помощи, в которой не нуждаюсь». «Я покупаю только то, что сам планирую купить». И так далее.